О небо высоты, о щедрые земли, души моей вечную боль, кто в мире постигнуть бы смог? Тускло мерцает небесный поток, дышит прохладою он. Ночь под косыми лучами луны яшмою мир напоен. Грустное сердце горит и горит, скорбный из уст вырывается стон. Стоны один за другим, каждый к далекой сестре обращен. Грусть охватила Дай-Юй, и она подумала: эти стихи сестра Бао-Чай не посылала никому, только мне одной. Значит, душа ее родственна моей душе, и она понимает меня. Из этих размышлений ее вывел голос, послышавшийся из-за двери. «Сестра Дай-Юй дома?» «Кто там?» — поспешно отозвалась Дай-Юй, складывая письмо. В этот момент в комнату уже входили Тань-Чунь, Сянь-Юнь, Ли-Вэнь и Ли-Ци. Девушки справились о здоровье Дай-Юй, Сюэ-Янь подала чай, все выпили и принялись болтать. Они вспомнили стихи о хризантеме, которые сочинили в прошлом году, и Дай-Юй сказала: «Очень странно, что с тех пор, как сестра Бао-Чай переехала домой, она приходила лишь два раза, а сейчас даже по делам избегает приходить. Интересно, что будет дальше?» «Почему бы ей не прийти?» — улыбнулась Тань-Чунь. «Она непременно придет. Все дело в том, что жена ее уважаемого старшего брата оказалась слишком строптивой. Тетушка Сюэ в годах, да вдобавок случилось это неприятность Сюэ-Паню. Так что Бао-Чай приходится присматривать за всем домом. Разве сейчас у нее есть столько свободного времени, как раньше?» В это время за окном зашумел ветер, и сорванные с деревьев листья ударили о бумагу, которой было заклеено окно. А через мгновение в комнату проник какой-то необыкновенный аромат. «Откуда это благоухание?» — удивились девушки. «Этот запах что-то напоминает». «Мне кажется, так пахнет корица», — отвечала Дай-Юй. «Сестра Линь Дай-Юй никак не может отвыкнуть от мысли, что живет не на юге», — улыбнулась Тань-Чунь. «Но разве осенью в девятом месяце могут благоухать коричные цветы?» «Напрасно ты так говоришь», — возразила Дай-Юй. «Я вовсе не утверждала определенно, что это корица, а только сказала, что мне кажется». «Третья сестра, ты бы лучше помолчала», — заметила Сянь-Юнь. «Разве ты не помнишь выражение? На 10 ли струят ароматы лотосы, всю осень благоухает корица. Сейчас на юге как раз расцветает поздняя корица, только ты ее не видела. Вот поедешь на юг и все узнаешь». «Зачем это я поеду на юг?» — с улыбкой произнесла Тань-Чунь. «То, о чем ты говоришь, мне известно. Так что можешь не хвастаться своими познаниями». Ли Вэнь и Ли Ци смеялись, прикрывая рот рукой. «Между прочим, сестрица, ты сказала не так», — заметила Дай-Юй. «Пословица гласит: человек — это небожитель, странствующий по земле. Сегодня он может быть здесь, завтра неизвестно где. Вот, например, я. Уроженка юга попала сюда». «Сестра Линь поставила Тань-Чунь в тупик», — засмеялась Сянь-Юнь, хлопая в ладоши. «Не одна сестрица Линь приезжая, мы тоже собрались из разных мест. Среди нас есть коренные северянки, есть такие, которые родились на юге, но выросли на севере, и такие, которые выросли на юге, но сейчас живут на севере. Если все собрались вместе, значит, так предопределила судьба. да и вообще каждому заранее